Я давно нигде не жду, одевайся скорее. Беги на последний маршрут, бесплатный проезд дает транспортная сеть. Специально для того, кто хотел умереть. Опускайся на колени, доставай свою плеть. Бей свое тело, разрешено дать воду рукам. Специально для того, кто хотел умереть. Вспоминай себя, вспоминай все, что было. Есть варианты, веревка и мыло. Или насадить свою башку на жерсть. Специально для того, кто хотел умереть. Специально для того, кто хотел умереть. Специально для того, кто хотел умереть. Специально для того, кто хотел умереть. Специально для того, кто хотел умереть. Из прошлого нет настоящего. Без настоящего нет будущего. Но это не касается человека. Следующим утром на рассвете птицы не будут петь. Специально для того, кто хотел умереть. Специально для того, кто хотел умереть. Специально для того, кто хотел умереть. Специально для того, кто хотел умереть.